О том, как в бане подменяют. Всякое у нас бывало. Иной раз такое случится, что самому странно. Я вот тебе про баню скажу, про нашу. У нас за огородом баня стоит черная. По-черному, значит, топится. Бывал в черной бане-то? У вас в городе поди, нет уж такого дива. С непривычки может и не понравиться. Дымно там бывает, когда протапливают. Дым-то через махонькое окошко выходит. Трубу раньше не было привычки выводить. И избы ранее такие бывали. Но пар там не в пример белой бани. Сухой, жаркий. И дух хороший. Лесом пахнет, дымком. Другого такого не сыскать, почитай, по всей земле, как он в русской бане стоит. Наша-то баня такая же. Каменка в ней еще прадедом моим складина. Он же и сруб ставил. Накрепко, по сию пору стоит. И не покосилась ничуть. Так вот, я тогда еще углан был, но шустрый. Матушка баню протопила, а отец с братьями подзадержались. Робили они много. И пошел я в баню один. Одному, да еще в первый жар, ходить нельзя, это мне сказывали. А я че, варнак был, маленький, вот и побежал с дуру. Одежду в предбаннике скинул, стопочкой сложил. Крестик на гвоздичек. Иначе, видишь, нельзя, не положено в баню с крестиком хаживать. А сам аж от радости жмурюсь. Пар-то хороший, шибко любил. Ну вот и дожмурился. Как листаться начал, чую, вроде щенок где-то визжит. Слушаю, а он то под полком, то в углу. Стал я его по помещению гонять. А щенок вроде под столб забрался и верещит оттуда. Я уж до земли расковырял. Так охота было посмотреть, что за собачонка. А ее все нету. За кайлом ведь сходил, не поленился. Начал землю копать под столбом. А тут с потолочины, как грабли на меня опускаются, норовят за волосы схватить. Я, что есть духу, за дверь. Предбанники стою, дрожу, одежда вся раскидана, смена в земле вымарана. Только крестики не тронули. Ну, я заревел, как оглашенный. Тут в аккурат отец с братьями вернулись. «Чё воешь?» «Страшно, тятенька. Там щенок визжит, и грабли с потолочины тянутся. Чуть волосы не повытергали». «Так ты, варнак, напроситься забыл». «Забыл, тятенька». «Ну, впредь тебе наука. По что один в первый жар пошел? По что не напросился у банного хозяина? По что землю кайлом-то ковырял? Вот и получил сполна. Спасибо еще скажи, что на вовсе не задавили». Вот с той поры попомнил я тятенькины слова. Когда в баню идешь или еще куда, вовин там на двор, напрашиваться надо. У каждой постройки, видишь, свой хозяин имеется. В бане — банная староста, в авине — овидник, на дворе — дворовой хозяин. В баню сказать заходишь, так должен напроситься. «Банная староста, пусти в баньку помыться, попариться!» Никакой сатана тогда тебе не страшен. Потом уж матушка меня отпоила, приласкала, да стращать стала, чтоб на всю жизнь запомнил. У нас ведь как бывает, вон у соседей дедушка. Пошел он раз в баню, да припозднился, уж полночь на дворе, а время это самое нехорошее. Шуликины по земле разгуливают, людям досаду делают. Самое бесовское время и есть. А он запамятовал. И вот ушел, и нет его, и нет. Бабка-то забеспокоилась. «Чойно, где мужик-от?» Послали внучка. А он прибегает, кричит. «Дедушка в бане головой в каменку лежит! Уже подрали его вовсе!» Кинулись туда, так оно и есть. Банники его башкой в каменку запихали, да кожу-то обдирать начали. Жуткое было дело. Если б только с ним, и с другими случалось. Матушка вон, тогда же мне и рассказывала, что с ней самой в девках случилось. Пошла она как-то с подружкой в баню, а та бойкая была, топит и топит. Совсем уж не в моготу терпеть, но все мало, еще поленье подкладывает. Тут с потолочины ей говорит кто-то. «Топи печку жарчей, чтоб кожу обдирать ловчей!» Матушка-то напугалась. Неладно ведь, блазнит. А подруга ее, знай, подтапливает, жар, видать, любила шибко. Матушка ей, тебе, Катерина, знак был, не топила б шибче каменку, как бы беды не было. Не послушалась-то, хотя и много младше была. В баню надо идти. А матушка отказалась. И Катерине не присоветовала. А то и что хвост, что погост. Все едино. Одна и ушла. А через какое-то время послышались крики оттуда. Забринчало что-то. Паром двери вышибло. Глядит матушка. Катерина, как ошпаренная, вылетела. Бьется, кричит. Кожа с нее сама собой сходит. Долго она без памяти была. А как опамятовалась, все плачет и плачет. Стали расспрашивать, что ж там такое случилось. Она и говорит. Лавку полока катила, веник запарила, да бзданула мятным отваром. Ой, что началось! Ужас какой! Выскочили, махонькие, в шапчонках островерхих. Стали меня по бане от стены к стене кидать. А сами приговаривают. Растопила печь жарчей, кожу будет стирать ловчей. И смеются окаянные, а веник как оглашенный. И хлещет, и хлещет. У меня уж и вздоху не хватает. Они все по бане перекидывают. Я под полок, они за ноги вытаскивают и все норовят в каменку запихать. Каменка-то коленущая, жаром от нее так и пыхает. Один из соски ухватился и выкручивают. Уж не знаю, как кожа не полопалась. Сама не помню, как меня в двери-то выбросила. Видят люди, неладное дело. Осенили дверь крестным знаменем. Однако в баню никто не решался зайти. Потом уж заглянули, а там пол весь когтями исцарапан. Глубокущие такие борозды, будто кто плахи хотел выдрать. Хозяева-то в баню долгонько не хаживали. Боялись. Намаялись по чужому пару. Надоело до смерти. Вот позвали они батюшку. Холста, там яичек посулили за работу. Батюшка в бане отслужил. Всю как есть баню очистил от окаянных. «Можа», — говорит, — «теперь мыться, париться». Стали они снова там собираться. Только уж поодиночке никто и не шел. Всем гуртом мылись. А Катерину долгонько никто не сватал. Угланы ее чертовой невестой дразнили. Не со зла, конечно, а так пришлось. Тело-то у нее, видать, поганое стало. Так в девках годков до 20 засиделось. По тем-то временам это уж перестарок. Опасались парни брать. Мало ли, что с ней там окаянные сделали. Однако ж и ее век пришел. Высватал Катерину вдовец из соседней деревни. Для девки-то это самый позор и есть. Но замуж-то охота. Естество женское просит для чрева работы. Повыла она, поголосила... Да в замуж, как в омут с головой кинулась. Только плохо ей жилось. Мужик злющий попался. Первую-то бабу свою он в могилу свел. А за Катериной вон какая провинность значилась. Не простил он ей баню ту. Бил ее смертным боем. А родители обратно уж не принимали. Прибежит она вся в синяках. А они ей... «Вертайся, отколь пришла! Не нужна ты нам такая!» Так Катерина и до внуков не дожила. А жаль, хорошая, говорят, баба была, работящая, с детишками ласковая. Что же еще надо-то? Такие вот факты бывали раньше у людей. Да и нашу семью не миновала чаша сия. Рассказ этот долгий. Мне от дедушки Карпа по наследству достался. От него это умение, ладно говорить, и ко мне перешло. Хотя у меня так баска не получается. Но бог не обидел, грех жаловаться. Я еще молодой был. Старушка одна все приставала. «Давай, — говорит, — Егорушка, научу тебя, как девок присушивать. Есть присушки, где такие, как скажешь, ни одна девка не устоит. Вся твоя будет, делай с ней что хоть». «А мне ни к чему. Я парень видный был, уста медовые. Девки и так липли, вежливость оказывали. Вот я и не терялся. О, грехи наши тяжкие». Ничего нет на свете слаще греха. Знаешь ведь, поди, девки старые бывают. Вот они меня шибко любили. Как вечер вызывают. «Егорушка, пойдем да пойдем. Нам там и что-то помочь надобно. А помощь-то, известное дело, какая требуется». Но наказ родительский помнил свято. К бане или ковину там идешь, обязательно напрашиваешься. «Хозяин Авина, будь милостив, пусти у тебя ночь переночевать. Да ежели еще и подношение сделаешь, то совсем ладно будет». И все ласково получалось, и сатана никакая не брала. Так-то вот. А дедушка Карпа сказывал такую историю. Все как есть было. Сами-то мы не из богатеньких. Так себе жили. Семья большая была. И был у деда брательник младший, Яков. С младшенькими в семье сам знаешь, как получается. За столом у него самая махонькая ложка. А хозяйство делить, так ничего и не достается. Худо младшеньким-то в семье, как подрастут. А тут как раз не урожай. Сушь великая настала. И по полям с иконами ходили, и молебен в одарование дождя отслужили. Но Бог, видать, и спрогневался. Не послал дождя ни капли. Над деревней вихрь пыльный ходит. Хлеб уж пополам с мекиной пекут. Не знали, как до осени и дотянуть. Тут, считай, по-современному призыв подошел. В солдатчину забирали. Раньше-то у старосты бывало все расписано, какому двору очередь рекрутов отдавать. А в тот год выпало богатенькому мужику. Вот он и приходит к нашим. «Дай вам Бог здоровиться! Времена тяжкие настали, година лихая. Надобно всем по-соседски делиться. У меня он хлебушек в амбаре сохранился. Запасть какой ни есть имеется. Не надобно ли помочь? Вон у вас, семер по лавкам, а в амбаре пусто». Прадед-то смекнул, с чем мужик пожаловал. Человек он крутой был и нраву строгого. Так и рявкнул. «Хорош лет сточить! Сказывай требу свое! Не то за порог». А тот: «Сынок у меня слабенький, не задался. Да и бабу еще не знат. Ему погулять чуток, девок пошупать, силы набраться. А тут, как назло, рекрутчина. Не выкупите ли билет наш? Я вам хорошо оплачу». Жаль младшенького. Да совсем уж приперло. С гладухи уж пухнуть начали. Ударили по рукам. Выпало Якову безвинно пропадать на армейских харчах да палках. У солдат-то известное дело. Вся наука через задницу палками вбивается. Перед уходом выговорил Якоб себе отвальную неделю. И все за счет богатенького мужика, чтоб ни в чем отказу не было. Вся деревня от его чудачеств веселилась, а родители, знай, только девок своих за подолы держали, чтоб Якову не попались. Вина ему было, хоть залейся. Жрал в три горла, куда только лезло. И все не натешится. Солдаты, почитай, как в могилу провожали. А тут удумал. «Желаю в санек прокатиться с бубенцами, чтоб все как на масляную неделю было». Богатенький-то мужик рад стараться. Надо ж такое удумать. Солью всю дорогу у моста засыпал, на мосту по щиколотку. Запрягли Якову лошадей, самых ярых, и всласть накатали. Песен бабы попели, натешили душу. А последний денечек подходит. У Якова сердце все изгрызло, тоска забирает. Всю остатнюю ночь молился, чтобы Господь легкую службу даровал, чтобы не убило в какой баталии. А утром собрал узелок и был таков. Только матушке в пояс поклонился, да иконку ее поцеловал. Она-то потом долгонько убивалась. «Сыночка, кровиночку родную, за 3 пуда хлеба да овечку продала!» А в то время в нашей же деревне баба одна на сносях была. Обрюхатила не ко времени, в самую лихую годину. Ну да против естества не попрешь. Бабам им на роду написано брюхатить, да детишков рожать. Тогда никакая напасть не страшна. Не приведутся людишки на нашей земле. А эту, вишь, все тоска какая-то забирала. До последнего дня ведь в работе спину не разгибала. Больниц-то раньше не было. Бань хорожали по избам. А в которую в поле застанет, так в поле и разрешился от бремени. Тут и ей время приспело. Помолилась она Пресвятой Богородице, прощения у всех попросила. Свекр ее благословил. «Иди, — говорит, — с Богом, принеси нам уж хоть кого-нибудь». Это, вишь, обычай такой раньше был. Отправилась баба в баню, да, видать, бес ее попутал. Не напросилась. Ночью лежит, тихо все. В углу, слышь, огонек синенький загорелся, и разговор слыхать. Двое разговаривают. «Приходи сегодня ночь, подруга, у меня квартирантка». «Одна чай?» «Одна, да у нее ночью младенчик будет. Вот мы их и задавим. Давно я человеченки не пробовала. У родильницы аж испарина по телу пошла. Ребеночек забился. Так она, может, напросилась? Забыла. Вот и наказание будет. Знатно пирушку устроим. Баба с полка соскочила, света не взвидя, из бани кинулась. Свекр ее отругал, да обратно отправил, перекрестя. В избе, вишь, погано, народ. Тогда ведь семьями не по одному жили. Вернулась баба, а огонечек уже и не горит. Тут-то у нее все и началось. Отмучилась, откричала, девку родила. Тело белое, гладкое, волосики тоненькие вьются. Так вот опять незадача. Ножницы в предбаннике оставила. Пуповину-то нечем резать. Пока обернулась, время какое-то прошло. Заходит в баню, а девчонка ревмя ревмет. Аж заходится от крика. Вся пятнами пошла. Испугалась баба, сиську в рот сунула, а девка-то и куснула ее. Так ведь до крови с зубьями, видать, родилась. Тут остальные на крик сбежались. Стали говорить, неладно, мол, что ребеночек с зубами. Нехорошая это примета. Кто-то уж убить ладился. Да баба не допустила смертоубийства. Но с ребеночком этим баба намаялась. В зыбке девку качат. Та ревет. Из рожка молоком поет. Та ревет. Тряпицу под ней меняет. Та ревет. Никакого покоя нет от ребенка. Так баба у зыбки и просидела. 16 годочков. Все доченьку байкала. А та ревет, ест, пеленки марает. Расти не растет. Ну, ни капельки за 16 годков не выросло. Яков к тому времени со службы вернулся. Был он в разных баталиях. А турку, когда воевали, ранило его так, что и лечить не взялись, доктора. Вот и отпустили до дому. Шибко злой он до жизни вернулся. Уж за 30 поди было. Страны чужедальние повидал. А что же он еще из нормальной человеческой жизни видел? Ничего. Казарма да плац, плац да казарма. На воле-то и разгулялся, одно что силушка позволяет. Сорвал Одинов с мужика шапку, баню за угол поднял, да зашвырнул шапку туда. «Гони, — говорит, — штоф, а то баню разбирать придется». Мужики-то не серчали, тоже ведь люди с понятием. Угощали его сколько могли, да не век же дурака валять. А тут такое дело получилось. Загуляли они. Яков про битву похваляется, где и приврет чуток. Силу свою показывает, а мужики да парни, знай, подзуживают. И про бои охота послушать, и самим грязь лицом не ударить. «У нас, — говорит один мужик, — бани есть. Он, хозяин, раз пошел туда, в предбаннике еще услыхал, что хлещется кто-то. Дверку-то отворил, а там банник с банницей друг дружку парят. Каменка коленуша, не утерпишь, какой жар от нее идет. Мужик спужался, убежал. А другой пущ страху нагоняет. Там, говорит, нечисто. Утром, как хозяева зайдут, каменка тепла, все чисто вымытно, прибрано. Боятся они. А ты, Яков, не испугаешься? А тому им море по колено. Спорим, говорит, что пойду туда в ночь полночь, камень с каменки выну и живой вернусь. Ударили по рукам, а баня-то та и была. Полночь пробила, собрался Яков, молитву сотворил, крестик поцеловал и пошел. Входит, что за диво, каменка горячая, веник в углу подрагивает, будто кто сейчас заметал. Схватился Яков за камень, а выдернуть-то не может. Тужился, тужился, не получается. Тут синенький огонечек в углу засветился. Вышла из-за каменьки девка гола. Хвать Якова за руку, а он выдраться не может. Пальцы как железные. Тут-то ты мне и попался. По что по ночам ходишь, где не след? По что тревожишь? Так я за камнем, красавица. С мужиками он поспорил. Дурья ты голова, они ж над тобой надсмеялись. Не подвластны человеку баня с полночи до петухов первых. Что ж мне делать-то, голубушка? Научи, ради бога!» «Научу, коль пообещаешь в жены взять!» Посмотрел на нее Яков. «Ладная девка, стан крепкий, бедра белые, грудью ни одного ребеночка выкормит. Дах ты ж чай, чертовка!» «Нет, солдатик, не чертовка я, живая христианская душа. Что ж ты тут такое страшное время делаешь?» «Служу я, солдатик. У кого? Не велено сказывать. Ну как, согласен ли за себя взять?» «Девка-то ладно, только боязно мне». «Вот так раз! Ничёшеньки не боялся, в полночь в нечистое место пошел, а тут забоялся. Всякой в солдатах повидать пришлось, а таков впервой. Ты чай под венец-то не пойдешь? «Коли согласны, как велишь и будет. И в церковь пойдем, и к родителям моим. Ну, решился ли?» «Что ж сделаешь с тобой? Решился!» «Ну, коли поладили, слушай меня. Ничегошеньки не перепутай. Хозяин меня так просто не отпустит. Его обхитрить требуется. Завтра в полночь сюда же ступай. Как синенький огонек засветлится, выйдет к тебе мужик страшный. У него ты меня и посватаешь. Мужик тебе скажет: невесту, мол, выбирай, которая тебе люба. Приведет тебя в помещение, а там 12 девок, все на одно лицо. Но ты не тужи. Коли рассмешить сможешь, без оплошки выберешь. Как все заулыбаются, смешки пойдут. Бери ту, у которой зубы белые. Я это и буду. У остальных-то они желтые. Потом он предложит тебе приданное выбрать. Там 2 мешка будет. Правый не бери. В нем все горести человеческие собраны. Настоящее приданное в левом мешке. То, что я за 16 лет праведной службы заработала. Одежду для меня не забудь. Понял я, красавица. Только мне к мужикам зазорно без камня возвращаться. Ты б уж подмогла. Улыбнулась девка. А зубы-то у нее и вправду белее снега белого. Экка незадача. На вот, держи. Смотрит Яков. Девка камень взяла, да легонько так вынула из каменки. И не стало ее. И огонек погас, как задули его. Вернулся Яков к мужикам, а они смеются. «Что-то ты, солдатик, грустный пришел. Не иначе тебя банница околдовала, чертовку высватала». Бросил Яков камень на стол. «Может, вы и правы, мужики». На том веселье и закончилось. Извелся Яков. Весь день в думах провел. Как быть-то? Одному жить, с тоски в петлю полезешь, а за старого какая ж девка пойдет? Ровнюшки-то все уж в бабах, ребятишек ни по одному и ни по двое имеют. Решился-таки. Ближе к полуночи в баню пошел, а на лавке примостился. Сидит, ждет. Тут огонечек синенький засветлился, каменка затрещала, и вышел из нее мужик. Косматый, брови да под глаз достают, руки как бревна, и шерстью поросли. «Зачем пожаловал, солдатик?» «За хорошим делом, за сватовством, по невесту, дяденька. Скучно одному жить стало, а у тебя, слыхал, товар имеется». «Есть у меня товар, а не испужаешься?» «Я-то? После турки мне сам черт не страшен». «Ну смотри, у меня делок много, только ежели ошибка выйдет, не отпущу тебя. До скончания века будешь в услужении». «Так чё, дяденька, назвался груздем, полезай в кузов. Где твои девки?» Отступился банник, каменка жаром пыхнула, чело отворилось, и оказался Яков в помещении просторном. Стоят перед ним 12 девок на одно лицо. «Какая та?» Побрел он, каждую разглядывает. А в глазах у них тьма тьмущая. Мертвые глаза. Тут Яков испоткнись. А девки зубы оскалили, засмеялись. «Ну и женишок! Идет, спотыкается!» Глянул Яков. У всех зубы желтые. У одной только белеются. Ухватил ее Яков за руку. «Вот, мол, моя невеста. Остальные тут же и пропали, как не было их вовсе, — нахмурился банник. — Ладно, твоя взяла. Хорошо выбрал, повезло тебе. Теперь приданное выбирай. Тут Яков не растерялся, сразу за левый мешок ухватился. Грохнуло что-то изрядно. «Хитер, гад!» — сказал банник и исчез. Очнулся Яков. В бане стоит, а рядом девка. Оделась она. «А сейчас, — говорит, — веди меня в избу, где ребенок плачет». Приходят они в избу. Бабка-то у зыбки сидит, качает, байкает, а ребенок ревет, заливается. Подбежала девка к зыбке, схватила его, да как бросит через левое плечо. Потом топором расколола. «Кого ростите?» — кричит. Глянули родители, а на полу чурка осиновая. Девка отца с матерью обнимает, целует. «Я ваша дочь настоящая! Меня банник подменил, когда ты, маменька, за ножицами пошла. 16 лет он меня в служанках продержал, а вы чурку осиновую байкали. Я к вам не одна пришла. Вот жених мой, не глядите, что не ровнюшка мне. Яков меня из-за служения спас. Кабы не он, сидеть бы у банника до скончания века». Порадовались они, конечно, попировали. Молодые обвенчались. От этой пары еще кровь наша пошла. Но это уж в другой раз скажу, как они жили-были, какие еще с ними странности случались. Беда одна ведь не приходит. Все норовит, как маслята на грибнике. Всем скопом выйти. Вот и у нашей семьи так получилось. С банником на том не закончилось. Так до сей поры и не знаю, как бы вышло, если б Гриша не помог. Это уж у меня на памяти было. Старший братан мой девку взял. Отгуляли на свадьбе, а через какое-то время пришел срок Евдохе от беременности разрешаться. В аккурат под самое Рождество. Народ тогда шибко гулял, весельство было безудержное. Но чтоб по-злому озорничали, такого не бывало. Каждый шутку понимал, коли уж попался. Так не обижались. Мы вот в рождественскую неделю из избы выйти не могли. Торкались двери, торкались, а они как закаменели. Пришлось через двор идти. А ведь там ворота на запоре. Тятенька смеется. «Ну, — говорит, — Шулейкины надсмеялись. Пришлось нам стену разбирать. Тогда только и вышли. А на крыльце кто-то, вишь, созерничал. Золы насыпал, горькой и водой залил. Вот за ночь-то вода настыла, приморозила золу так, что и не выйти. А у двора поленницу развалили. Шуликины по всей деревне на палках скачут, как скаженные. Рожи сажей вымазаны, и юбки старинные бабкины болтаются. Не разберешь, кто где. У нас-то ничего, а у деда Коляна тогда корову со двора свели. На силу он ее отыскал. Шуликины-то корову на авин загнали. Как и управились. Весельство весельством, а Евдохе не до смеху. Кому не впервой, им и то муторно перед самыми родами. А ей все вновь, и молоденькая была еще. Шибко боялась. Вот и снарядили с ней старушку опытную. Расположились они в бане. Все как у людей. Тепло, чисто, сухо. На удивление, говорят, она быстро разрешилась. Ты так спешила, что старушку по воду сходить не успела. Каленая вода у них, видишь, приготовлена была. А студеную не успели. Вот старушка и побежала на полынью. Ладно, что речка под укосом. Евдоха потом сказывала. Только старушка за порог заворчал, зашебуршал кто-то под полком. Страшно стало. Она ж без всего лежит. Кругом кровью перепачканный младенчик рядом. Хочет Евдоха встать, а не может. Как придавил ее кто-то большущий к лавке. Ни вздохнуть, ни охнуть. Хочет заорать, и язык сковала. Рукой шевельнуть не поднимается. И чует. Карабкается кто-то на нее. Плоть мягкая, как подушка. Пальцы холодные, склизкие. Так и шарят по телу, так и шарят. К горлу подбираются. Бедра раскрытые поглаживает. Холодом под самое сердце катит. А потом, как обручами железными, стянул. Да так, что молоко брызнуло. Где уж силу-то нашла? застонала, сбросила и в предбанник. Стоит, дрожит вся. Тут как раз и старушка подоспела. «Шо ж ты, мил, на мороз-то выскочила, да младенчика одного оставила? Загубишь ведь мальчонку, кабы беды с ним не было!» В баню заскочили, услышали только, как смяргал кто-то. Мальчонка ворочается, сопит. «Ну, слава тебе, Господи, слава тебе!» Старушка закрестилась, запричитала. «Не случилось ничего с младенчиком!» Евдоха-то без сил на лавку опустилась. Худо ей, терпеть моченьки нет. Старушка и говорит. «Молодец, девка, совладала с окаянным. Он сатана сырых-то баб пуще всего на свете любит, когда они после родов только-только, когда в теле все раскупорено. Вот ты ладился. Ему сырай-то баба, самый то и есть». И верно. Вот я когда заготовителем работал, жил в одной деревне, недалеко здесь. Так там тоже и было. Разродилась учителька одна. А муж-то у ней в ту пору на сборах был, командирских. Она, правда, не в бане рожала, а в больнице. По-культурному все, как врачи велят. Вернулась с мальчиком. Одиноко они жили. Родни никакой. Из Сибири откуда-то приехали. Вечером примечают соседки. Поздно уже, а у учительки шторы зашторены. Свет горит. Тени какие-то ходят. Не иначе гости. Потом потухла лампа вроде. Утром глядят, из квартиры никто не выходит, печка не топится. Даже дымка не видать. Подошли к двери, а на крыльце следы, как от копыт. Сломали створки, а в квартире все порушено, побито. Учительки нет нигде, а младенчик едва живой. В одеяло завернутый лежит. В печь-то, в трубу заглянули. Там ее бедненькую и нашли. Вся в царапинах, исполосована. Рот полотенцем завязан, чтобы не кричала. Бабушки говорили, что это сатана ее укараулил, убил. А младенчика тронуть они не могут. Младенчик? Он безгрешный. До него никакая нечистая сила не доберется. Муж-то вернулся. Ребенка забрал и к родителям уехал своим. Вот так вот. А Евдоха со старушкой еще 3 дня в бане жили. В избу не перебирались. Странно только ей казалось, что мальчонка почти не плачет. Хнычет только тихонечко, как шуршит. На вид-то здоровый, а сердце материнское не на месте. Однако в избу перешли. Самое время настало крестить парня. А в крестные пришили Григория позвать. Уважали его шибко. Хотя и работник из Гриши никудышный был. Непонятно, какими гвоздочками душа к телу приколочена. Пришел Гриша, на младенчика поглядел, внимательно так. Это я уж сам помню. Потом на Евдоху. Так и колет ее глазами. Она и утерпеть не может. Ты его, Евдоха, одного в бане не оставляла? Да нет, дядь Гриш, не бывало такого. Ежели одна по нужде выходила, так другая оставалась. Все как заведено. Они, вишь, со старухой-то решили скрыть поначалу, что не все, ладно. Вот и не сказывали. Смотри, Евдоха, все ли так было? Да все, дяденька, все. Ну ладно, до завтра вы прощайте, а утром ты мне, Евдоха, сон свой расскажешь. Только чтоб все без утайки. С тем и вышел. А поутру просыпается Евдоха, вся в слезах. «Ой, Господи, Господи, спаси мя и помилуй, прости все прегрешения наши! Ой, да за что ж мне такое наказание, Господи? Да что ж это такое привиделось-то?» Так и причитала, пока Гриша не пришел. А как появился он, она и вовсе в 3 ручья залилась. «Ну, сказывай быстрее, что видала во сне-то? Может, помочь еще вашей беде? Время есть!» Она малеха успокоилась и рассказывать начала. «Иду я по громадному лугу. Травы кругом мягкие, цветочки пестренькие, так и стелются под ногами. А босиком иду, вроде и не по земле, не чую ног под собой. Трава-то мягче пуху лебединого. Иду я, иду, а впереди оградочка виднеется. Беленькая оградочка, штакетины там легонькие, тоненькие. В оградке детишки ходят. Посмотришь на них, сердце радуется, какие они умытые да причесанные. Волосики у всех длинные, ниже плеч опускаются. И у мальчиков, и у девочек. У каждого в руках игрушка или книжка там. Одни губками шевелят, читают, другие с игрушками играются. Одежи белые, длинные, и ходит с ними вроде воспитательница. Тоже халатик на ней, длинный, белый до полу. А Ванюша мой по заградкой ходит, плачет, смотрит на ребятишек и еще горше заливается. Тихонечко так, не шумно. Ему тоже в оградочку охота книжки почитать, игрушками поиграться. Бровки нахмурил, насупился, так и скулит, как собачка побитая. А воспитательница мимо проходит и не видит Ванюшеньку. Сердце у меня зашлось. Сыночек, кровинушка! Я подхожу к воспитательнице ихней. Что ж вы Ваню моего не пускаете? А она мне: не нервничайте, мамаша. Не положено его туда пускать. Не наш он, нельзя ему со всеми детьми. Как так нельзя? Роженая ведь дитятка. Вот я и заплакала сама. Что ж вы говорите такое? Не собачка ведь он. Чем он хуже этих-то? Воспитательница вроде смягчилась лицом. Сходите, мамаша, к сторожу нашему. Может, он пропустит, а мне нельзя. Пошла я к сторожу. А он бородатый. Борода чуть не до пояса спускается. Глаза в морщинках. Добрые, как лучики от него исходят. Знаю, говорит, твое горе, Евдоха. Знаю, да помочь не могу. Сходи к набольшему, может, он заступится. Поможет чем. Отправилась я к набольшему ихнему. Иду, глаза поднять боюсь. Стыд меня жжет проклятущий. Испереживалась вся. Подхожу. Не бойся, говорит женщина. Подними глаза. Грех на тебе тяжкий. Родное дитё уберечь не смогла. Взял бы я его в оградочку к детям. Да не могу. Не наш он, уж не обессудь. Живи надеждой, Евдокия. Времени у тебя на все про все не более суток осталось. Сказал так и пропал. Луг не стало, и оградочки, и детишек в оградочке этой, и сторожа, и воспитательницы. Только пустошь кругом качковатая, всеми ветрами продуваемая. И ни деревца тебе, ни былиночки. Стоит посреди пустоши Ванечка мой и горько плачет. Тут-то я и проснулась. Ой, Господи, Господи, да за что ж мне мука такая нечеловеческая? И снова слезами горькими залилась. Стала о столешницу хлестаться, как невеста на просватании. В кровь руки исхлестала. Помолчал Гриша, задумался. Сутки, говоришь, дадины? Да, сутки, сутки, миленький. Спаси уж, дитятка моя ненаглядная, а то не жизнь мне, сей же час задавлюсь. Тут-то старушка не сдюжила, все рассказала, как было на деле, как Евдоху банник давил, как бросили они молчонку. Да знаю я, бабушка, ясный у Евдохи сон был. Пока-то за водой рыскала, а молодуха от сатаны отбивалась, подменили вам молчонку. Веник сунули, он сухой вот шуршит, как хнычет. А вам блазнит, что это человеческий детеныш. Что ж делать-то, родной? Подскажи, Гришенька, что хочешь, тебе зато будет. Да что с вас возьмешь? Ничего не надо. Обещайтесь только, что молебно отслужите. Да нищие братья хоть что-то из капитала раздадите. Это мы завсегда, Гришенька. Только спаси, Гришенька, парнишечку нашего. Ничего на доброе дело не пожалеем. Дайте мне мальчонку, Енька ваш банный. Сейчас и пойду. Евдоха за сверточек цепляется, обезумела. Ревмя ревмет. У братана у самого слезы на глазах. А мы, угланы, забились в угол и языки прикусили. Чуем, что страшное дело происходит. Как ушел Григорий, все в избе и замерло. Вернулся только часа через два. Весь взмок. Рубаха на спине потемнела. В сенях от него пар валил, как от жеребенка запаленного. Пришел к печи, привалился, едва дух переводит. Нет, не соглашаются отдавать. Голубенка мне взамен все выбрасывают. Сейчас снова пойду, только отдышусь. Отдышался Григорий и пошел опять. Час проходит, еще того страшнее возвращается. Трудную вы мне задачу задали, и сейчас не отдают. То щенка выбросят, то поросеночка молочного. Приглянулся Ваня им, видать. Посидел так за столом какое-то время. Ковш квасу выхлебал. В третий раз пошел. Возвращается, на себя не похожей. «Получай, Евдоха, свое сокровище!» Сказал и пал как замертво. Вот уж похлопотали мы над ним. А младенчик спит себе, сиську пососал и уснул. Намаялся за 3 дня-то. Евдоха над ним склонилась и на шаг отойти боится. Григорий, как в память вернулся, снова стращать начал. «Муки ваши еще не закончились, пока не крещеный младенец. Всякого ожидать можно. В избе-то его святые наши стеречь будут. А вот как крестить повезем, тут глаз да глаз нужен. Да вы не отчаивайтесь. Я, силы будут, помогу. Но всякое бывает. Ко всему готовым нужно быть». 2 дня минуло. В церковь засобирались крещение принимать. А то, хоть и живой младенчик, его вроде и нету вовсе. Ни имени, ни защиты от напасти. Церковь-то поди, знаешь нашу. Бывал ведь. Нынче мода пошла в храм как на экскурсию ходить. А наша-то церковь знаменита на всю округу. Здесь ведь раньше, еще при царе-косаре, люди не жили. Это дед моего деда сюда первый пришел. Бегал он был. Не то от солдатчины, не то от боярских лютостей. Беглые людишки завсегда в наши земли стремились. Здесь таких много уж побывало. Поселился здесь Егор Суш. Мне имечко в его честь досталось. На берегу речки избу поставил, обустраиваться стал. Тоскливо только одному пришлось. Вот и стало ему ночами чудиться, что сверхов крик петушиный доносится. По тому случаю и речку чудовкой назвали. А потом раз углядел. Струж да щепки по реке плывут. Это уж первейший признак. В верхах кто-то поселился. Стали друг к дружке в гости наведываться. Да и зажили вместе. Потом еще кто-то пришел из беглых. Так человек к человеку и деревня наша встала. Народ появился. На пеньки грех молиться. Вот и порешили часовенку рубить. Срубить-то недолго, и место нашлось на самом высоком берегу. Там, что вниз, что вверх, далеко все видать. Река-то на излучину идет, так там такие леса открываются, что сердце не нарадуется, особо, когда солнце садится. Толково наши предки жили. Ладно место для жилья подбирали, ладно работали, ладно веселились. Сруб-то для часовенки поставить, дело не хитрое. Да вот где икону взять? Хотя бы уж какую-то. Думали-думали, так в голову и не забрело. А к вечеру бегут с реки угланы, орут во все горло. «Икон плывет, икона!» Мужики на берег глядят. И взаправду икону к берегу прибило. Одно только странно. Она против течения приплыла. Тут ее из воды и вынули. В часовенку внесли. И начались с того дня службы крестин до венчания. Потом уж много позднее решили каменную церковь наладить. Деревня-то разрослась, народу много. Негоже всем в деревянную часовенку хаживать. Но с каменной церковью такая вишь приключилась история. Правду нет ли, говорят, врать-то вроде не с чего, только церковь наша сама себя строила. Людям непонятно, как это так. И камень завезли, и раствор намесили, а каменщикам невозможно даже за фундамент взяться, не пускает их к материалу. Однако ночью камень как убывает. Так оно и шло. Старухи говорили, мол, бог с ним, с камнем. Без божественного промышления тут не обошлось. Потому и трогать не велели. И вот в одно прекрасное утро ахнули все жители. В ночь церковь сама прямо из земли поднялась. Куполами сияет, решетки на окнах узорчатые, а над вратами икона Божьей Матери в дорогом окладе. Хоть сейчас службу отслужить можно. Но порешили сначала внутреннее убранство в явленной церкви закончить. Ее явленной назвали. Позвали богомаза, который по стенам выучен писать был. Он по канону и расписал. Но первейшая картина у него с преисподней вышла. Как там черти грешников на костре палят, в котлах варят. И надо ж такому случиться. Только закончил он работу, грохнуло в небе. Хоть и день ясный был, вдарила в самую церкву громовая стрела. Но не то удивительно, что светлым днем, а то, что прямо в глаз сатане. Исправлять тогда не велели. Так и простояла эта картина с ущербом до тех дней, как церковь порушили. Вот в явленную церковь и отправилась Евдоха с Григорием сына крестить. В санях устроилась, медвежьи полостью укрылись, а позади мы угланы увязались. Полная кошевка набилась. Нам ж любопытно. Дорога-то не дальняя была. С одного конца на другой переехать. Едем, и вдруг вихрь взметнулся на дороге. Закружило, заметелило. Погода ясная стоит, а вокруг саней пуржит так, что и не разберешь, где хомут, а где дышло. Только видать, как Григорий в санях поднялся. Руки в стороны раскинул, а вихрь кругом вьется. Тяжко Грише приходится. А от нас помощь какая? Тем паче самим шевельнуться не вмочь. Мерин наш, как вкопанный стал. Хрипит, бьется, пену с губы клочьями летит во все стороны. А нас словно мороз сковал. Видим только, что слабеть Григорий начал. Уши руки опускаются. Вот-вот совсем рухнет. А младенца из материнских рук так и рвет вихрем. Мы уж грешным делом подумали, что все, конец. Не управится Гриша с бесовской силой. Но тут, батюшки святы, небо открылось, а там все золотом блестит да серебром. Вот и такими громадными буквами одно слово пламенеет. И распознать его можно. Зри. Потом вроде лицо женское промелькнуло, и все. Пропал вихрь, будто не было его вовсе. Небо закрылось. Стоят наши сани посредь улицы. Народ со всех сторон сбегается. И солнце вовсю полыхает. Конь опамятовался, затрусил себе потихонечку к церкви. Только Гриша без сил в санях откинулся. Вот я и думаю, что ж то слово значило? Киржаки так в своих книгах нужное помечают. Батюшка мне объяснил, что это призыв к внутреннему нашему оку, чтобы мы сердцем чуяли, как все на земле, да вкруг нас обустроено. А я вот по недомыслию своему полагаю, что знак это совсем другое глаголит. Трудно тебе, глаз не закрывай, не отводи. Сила на исходе. Опять же, дело свое не бросай, глаза пошире распахивай. И на смертном одре, и в радости, и в печали не забывай глаза открытыми держать. Гриш так и жил. Ничего от него не укрывалось. Потому и людям от него большая подмога была. Потому и не боялся он ни черта, ни сатаны, ни человека лихого.